переговаривались партизаны. «Где он тут, зарезанный?» — спрашивал казанок, протискиваясь сквозь толпу. «Чистая работа», — сюсюкая, сказал он, вглядываясь в лицо лежащего на земле человека. «Да, не всякий так-то...» Вдруг он насекся и побледнел. Воровато оглянулся вокруг, но никто не заметил происшедшие с ним перемены. «Не всякий так-то сумеет», — спокойно докончил он, поднимая на людей свой ясный, пустой и дерзкий взгляд и усмехаясь. «Закопать его надо», — сказал Сеня. «А ну, беги за лопатами», — распорядился Гладких. Несколько человек побежало к вьючным лошадям за лопатами. «Здорово порезанный?» — спрашивал партизан, возвращавшихся на тропу Федор Шпак, который вместе с небольшой кучкой партизан не ходил смотреть труп. «Да мало голову не отхватили». Содрогнулся Шпак. «Не могу я глядеть резаных. Пулей убитых я сколь в своей жизни нагляделся. А резаных никак не могу, и все», — говорил он, как бы оправдываясь за свое малодушие и утешая себя в том, что ему так и не удалось посмотреть труп, который все видели и который ему тоже хотелось бы посмотреть. На седьмой день пути ранним утром отряд набрел на старую заросшую желтоватым пырником зимнюю дорогу. Долина раздалась, лес поредел. Все чаще попадались старые свежие порубки. Чувствовалась близость жилья, дорога поднялась на лесистый увал и превратилась в летнюю, езженную. Казалось, увалу этому конца краю не будет. Но, как всегда бывает после длинного таежного похода, лес неожиданно оборвался, и с увала открылась огромная, зеленевшая всходами и блестевшая росой на утреннем солнце, Сучанская долина. На полях не видно было работающих баб и мужиков, и все вдруг вспомнили, что сегодня воскресенье. По той стороне долины, вдоль реки, не видной отсюда из-за кудрявившейся по ее берегу вербы, простирался крутой и высокий хребет, отделявший долину от Сучанского рудника. Слева долину перегораживал лесистый горный отрог, вырвавшийся из той семьи сихотэ-оленьских отрогов, откуда пришел отряд. Отрог этот тянулся под прямым углом к хребту за рекой, но в том месте, где они должны были сомкнуться, зиял провал, проделанный рекой. Из этого угла, возле самого провала, вдоль реки и вдоль понадотрогом, раскинулось глаголем большое дворов на 700 село с белой каменной церковью, отливавшими на солнце прудами, железными, деревянными и соломенными крышами, выступавшими из зелени садов. Партизаны, весело крича, вздымая ружья и шапки, гурьбой побежали с увала, полого спускавшегося в долину. Из полыней у подножия увала взвился фазаний табунок, и, пестря на солнце многоцветным своим оперением, улетел в долину. Построившись во взводы по двое, отряд вышел на тракт и здесь построился колоннами по четыре. «Знамя, знамя!» — закричали впереди. Из торок вынули красный флаг и прикрепили его к древку, которое один из партизан всю дорогу нес в руках. «Давай я понесу!» — кричал Бусыря, догоняя партизана, бежавшего наперед со знаменем. «Можно?» — спросил он у Гладких, равняясь с ним. «Пускай понесет, правда», — сказал Сеня, весело глядя на заросшее темным волосом